Охотничья собака и зайчиха. Охотничья собака подняла зайчиху и какое-то время гнала ее. Однако, увидев, что расстояние между ними увеличивается, прекратила преследование. Крестьянин, который оказался свидетелем этой сцены, встретив собаку на обратном пути, язвительно заметил: «Видно, малышка была тебе не по зубам». «Так-то оно так», — ответила собака. «Но ты забыл простую вещь. Одно дело гнаться за своим обедом, и совсем другое — убегать ради того, чтобы жить». Басня Эзопа.